Прошел год. Алеша полюбил Господа всей своей юношеской крепостью. В школе уже все знали, что Алексей Вольцев – христианин. Первое чувство смущения и плотского страха перед товарищами и учителями давно минуло. Алеша открыто исповедовал свое искреннее доверие Иисусу Христу, как Господу. Он любил читать Библию. Особенно Новый Завет, где апостолы писали о жизни его любимого Иисуса, Бога-человека, оставившего красоту и величие небес ради спасения грешного человечества. Алеша восхищался простотой и мудростью Спасителя. Часто вечерами он погружался в чтение библейских историй, описывающих жизнь Сына Божьего на земле. Когда он читал о том, как Господь Иисус исцелял людей, давал зрение слепым и освобождал одержимых, его сердце трепетно билось, и ему казалось, что он присутствует на месте проявления Господнего всемогущества. Читая об ужасных пытках, которым подвергали Господа римские воины, и потом о распятии Иисуса, его предсмертных мучениях на кресте, Алеша плакал. Плакал надрывно, сжав ладони в кулаки и прикусив губы, чтобы сдержать стоны, готовые вырваться наружу. Его исполненное состраданием сердце и юный разум не могли вместить человеческого безумия и жестокости, с которой люди, созданные для любви и добра, безжалостно терзали тело своего Творца. Отложив Библию, он склонялся на колени и благодарил Господа за прощение, за данную ему возможность узнать об истинном пути, ведущем к Богу, к чистоте и добру. Он благодарил за Слово Божье, которое открывало ему святое сердце Небесного Отца, исполненное любовью к погибшему человеку и ненавистью ко греху. Посещая дом молитвы, Алеша задавал вопросы старшим братьям, стараясь узнавать все больше о Спасителе и глубже проникав в его освящающее слово, которое изменяло его жизнь. Он любил говорить с бабушкой по телефону. Казалось, разговору не будет конца. Внук делился с бабушкой своими новыми чувствами и познаниями, рассказывал об отношениях с товарищами и просил ее молиться о тех, кто особенно противился слышанию благой вести. Иногда бабушка писала длинные письма, наставляя внука быть твердым в следовании за Господом, чаще преклонять колени, когда к его сердцу подступают искушения. Она не уставала повторять, чтобы Алеша не сам сражался в духовном борении, но, призывая имя Иисуса, верил, что его божественный друг никогда не опоздает и всегда вовремя явит мальчику силу для преодоления трудных переходов на его земной узкой тропе. «Молись Господу о тех, кто противится его благой вести», — говорила бабушка. «Они многого себя лишают, пренебрегая Иисусом. Помни, что в душе у каждого есть спокойный и тихий уголок, куда Бог может добраться, минуя шум и ярость, бушующие в человеке. Ты уже читал о Павле, который говорит о себе как о первом из грешников, но его достигла благодать нашего Господа. Итак, прощение и милость могут преисполнить сердце любого. Павел служит примером нам, чтобы мы не теряли веры и постоянства в стремлении приводить к Богу души несчастных и строптивых людей. Только необходимым оружием для этого сражения является доверие Богу и добрая совесть, писала бабушка своему дорогому внуку. Она напоминала ему снова и снова, что каждый новый день Господь создает для радости, и убеждала Алешу принимать все, что происходит с ним, спокойно, с благодарностью, веря, что это дано ему самим Христом для блага его духовного становления. Алеша уже много раз убеждался, что советы бабушки верны и работают замечательно. Он любил молиться всюду, и за закрытой дверью, и по дороге в школу, и в короткие перемены, кратко обращаясь к Иисусу с просьбой или просто произнося ему слова благодарности. Он неутомимо молился о маме и папе. Они по-прежнему оставались медлительными сердцем и, казалось, не задумывались о серьезности стоящих перед ними важных жизненосных вопросов. Правда, папа дважды ходил вместе с Алешей на собрание верующих, согласившись, что все там стройно и разумно, но сам не проявлял особого интереса к искреннему поиску единственной и вечной истины, которая есть сам Господь Иисус. Большой радостью для Алеши было согласие Маришки посетить дом молитвы. Ей очень понравилось там, и вот уже несколько раз она приходила вместе со своей младшей сестренкой и мамой. Перед рождественскими праздниками Алеша пригласил в дом молитвы весь свой класс и даже классного руководителя. Он просил Господа благословить сердца одноклассников к посещению праздничного собрания, где с целью благовестия готовилась рождественская постановка. За несколько дней до намеченного рождественского служения произошло одно событие, которое, впрочем, все по порядку. Учительница русского языка предупредила класс, что по программе они должны писать изложение на зимнюю тему. Для облегчения задания она предложила каждому ученику подобрать картину с изображением зимнего пейзажа и объявила, что оценка будет влиять на итоговую четвертную. Но в день обещанной контрольной работы Валентина Ивановна заболела. Класс уже было обрадовался, что контрольная отменяется. Но кто-то каким-то образом узнал, что урок будет вести завуч школы. Гриша Котовский, один из самых проблемных учеников школы, страшно сдрейфил и решил сбежать с урока. Но, конечно же, не один. Он прихватил с собой еще двух своих дружков, которые, боясь возразить своему заводиле, пошли с ним. Когда они шли по коридору, Завуч выходила из учительской. Звонок еще не прозвенел, и мальчики, боясь нежелательной встречи, юркнули в туалет. Завуч увидела их маневр, но, не подавая вида, прошла в класс. В это время прозвенел звонок к началу урока. «Контрольная состоится, к вашему сожалению», с металлическими нотками в голосе объявила завуч. «Я видела вашу неразлучную тройку во главе с Котовским. Они скрылись в туалете. Я думаю, что они там еще и сейчас. Сегодня дежурит по коридору физрук Иван Петрович. А как вы знаете, он ни одного не выпустит из школы во время урока. Так вот». Она обвела взглядом весь класс и остановила его на Алёше Вольцеве. Завуч знала, что Алёша ходит в дом молитвы, и знала также, что у него уже не раз случались серьезные стычки с Котовским, который по причине и без мог прицепиться к любому ученику. Но сейчас в ней заговорила неприязнь ко всем верующим. И вот представился случай поставить Алёшу в трудное положение. Она улыбнулась своим мыслям и повелела Алёше пойти и привести прогульщиков в класс. Но Володя, который уважал Алёшу за смелость отстаивать свои взгляды, вдруг поднялся с места и обратился к завучу. «Ольга Сергеевна, Гришка всякого, кто входит в туалет, когда он там, заставляет курить и не выпускает, пока этого тот не сделает. Или бьет его. Очень хорошо. Вольцев, ты же курить не будешь, как я понимаю? Или ты боишься быть побитым? Неужели Котовский и тебя держит в страхе?» Алексей поднялся. Он понимал, что сейчас один из тех моментов, когда нужно проявить силу своего христианского характера. «Нет, Ольга Сергеевна, я не боюсь Гришу». Алексей шел через весь класс к выходу и чувствовал, что взоры всех сопровождают его. Закрыв за собой дверь, Алёша медленно направился к мужскому туалету. Сердце его колотилось в груди, на лбу собрались морщинки. «Иисус, Господь всех сил, Ты со мной, я верю в это. Помоги мне убедить ребят вернуться в класс. Пожалуйста, Иисус!» Мысленная молитва ускорила его шаг. Открыв дверь в туалет, он увидел Гришу, сидящего на подоконнике, картинно выпускающего сигаретный дым из ноздрей. Рядом стояли двое других ребят и ожидали своей очереди затянуться. «Ребята, я за вами!» Произнеся эту короткую фразу, Алексей поперхнулся, но все-таки сумел овладеть собой и продолжил. «Меня послала Ольга Сергеевна. Весь класс ждет вас. Контрольная будет». «Ах, мышиный заступник пожаловал! Надо же! Кого не ожидали, собственной персоной здесь!» «Контрольная, говоришь?» Котовский спрыгнул с подоконника и выдохнул следующую порцию дыма прямо в лицо Алёше. Мальчишки расхохотались. «Гриша, неужели тебе нравится быть таким грубым? Ты же себя самого не уважаешь. Я не буду отвечать тебе твоими методами. Не потому что боюсь тебя, а потому что ты человек, за которого умер Иисус. Сам Бог любит тебя. Только ты этого еще не знаешь или не понял. Поэтому так поступаешь. Плохо поступаешь. Ты сам себе вредишь. Ты сам первый враг себе. И мне тебя очень жаль. Бог создал тебя для добрых дел. И вас, Витя и Димка, тоже. Злыми быть легко, но злые не могут быть счастливы. Скажите, разве вам сейчас хорошо? Вы же сами боитесь. Зло всегда сопровождается страхом». Котовский смотрел на Алёшу и часто-часто моргал, совершенно обескураженный спокойно доброжелательной Алёшиной речью. Наконец он словно проснулся, выпрямился и почти вежливо спросил: Так ты говоришь, что меня любит Бог? Да, Гриша, Бог любит тебя. Так написано в Библии. Слушай. Ибо так возлюбил Бог Гришу, что отдал сына своего единородного, дабы Гриша, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Именно за тебя умер Иисус, чтобы ты, Гриша Котовский, имел вечную жизнь. Я тебе потом покажу, где это написано. Котовский воодушевленно кивнул головой и сделал шаг по направлению к выходу из туалета. Потом обернулся и, ничего не объясняя, скомандовал растерявшимся в конец ребятам. «Следуйте за мной в класс, будем писать контрольную». По коридору все шли молча. Только Алёша, смущенный и обрадованный одновременно, шептал слова сердечной благодарности своему верному пастырю, всемогущему Господу Иисусу. Один за другим ребята вошли в класс. Алёша был завершающим. Ольга Сергеевна удивленно вскинула брови, но сдержала свой интерес по поводу произошедшего. Только и произнесла, немного разочарованно: «Садитесь все и работайте». Когда прозвенел звонок с урока, Ольга Сергеевна собрала тетради и пригласила Алёшу пройти в учительскую. Там она, наконец, задала свой вопрос. «Ну, Вольцев, что же ты такое сделал с Котовским, что он вернулся в класс?» «Ничего я не сделал, Ольга Сергеевна. Я только попросила Иисуса Христа пойти со мной и помочь мне привести ребят». «Без слабой тени превосходства», просто ответил Алёша. «И он помог мне». «Ну что ж, можешь быть свободным, Вольцев». И, сделав небольшую паузу, добавила: «Алексей Вольцев». Возвращаясь в класс, Алёша увидел стоящего у дверей Котовского. Он переминался с ноги на ногу, видимо, поджидая Алёшу. «Ну, Вольцев, я жду. Покажи мне, где написано, что меня Бог любит». «Это же в Библии написано. Я же тебе сказал, Гриша, у меня с собой ее нет». «Может, ты все наврал? Выдумал, а?» «Нет, я сказал тебе правду. Знаешь, Гриша, я тебя приглашаю на праздник. Послезавтра в 5 часов приходи в дом молитвы. Там будет очень-очень интересно. Будет отмечаться день рождения Господа Иисуса Христа. Тебе понравится. Там я и покажу место, где написано про любовь Бога к тебе. И даже подарю эту книгу, если захочешь». «Ну вот еще, в дом молитвы, к баптистам. Что я там потерял?» «Ничего ты там не потерял, но найти можешь. Впрочем, я не настаиваю, выбор твой. Я могу Библию принести в школу и показать тебе здесь». «Вот и принеси, завтра», – скомандовал Котовский, перекрикивая раздавшийся звонок на урок, и поспешил в класс. «Чтоб люди в грехах не томились, чтоб вера искрилась в сердцах, явилась Господня». Дивный младенец.